Глава 25. Когда я вошел в холл, ко мне со всех ног бросилась Анна. «Иван Павлович, боже!» «Что случилось?» — встревожился я. «Холодильник!» — заломила руки домработница. «А еще Лерочка! Столько событий!» «Пожалуйста, не нервничайте!» — начал я успокаивать женщину. «Любые электроприборы имеют обыкновение ломаться. Купим новый холодильник». «Нет, нет!» — запрыгала на одном месте Анна. — Нет, он расцвел, стал прекрасен. Прямо принц. — Ну, согласитесь, нечасто встречается техника для кухни, которая расцветает и начинает напоминать сына короля. С утра была жара, но сейчас в город пришла гроза, да еще с градом, резко похолодало. Возможно, Анна метеозависима, поэтому сейчас несет чушь. «Пойдемте, сами увидите!» Продолжая подпрыгивать, попросила помощница по хозяйству. «А Лерочка, она чудо! Так и хочется ее расцеловать, но Дема не разрешает». Ничего не понимая, я двинулся вслед за домработницей на кухню, глянул на холодильник и оторопел. Холодильника сейчас в привычном месте, специально сделанной для него ниши, не было. Вместо него там находился нестандартный по форме и размеру телевизор, который демонстрировал программу «В мире животных». Перед моими глазами предстали джунгли. На неведомых мне деревьях сидели яркие разноцветные птицы, сбоку виднелся слон, из ветвей какого-то кустарника высовывались шкодливые обезьяны. «Красота, правда? Ванечка Палыч, правда здорово?» — тараторила за моей спиной Анна. «Ни у кого такого холодильника нет. Наш прямо восторг, да, Ванечка Палыч? Так красиво. Вам нравится?» «Гришенька, Ваня Палыч от сказочной картины голос потерял. Ну, скажите хоть крохотулечное что-то, хоть «э-э-э». Я вздрогнул, кашлянул и вымолвил. «Ну...» Больше слов не нашлось. «Гришенька!» — завопила Анна. «Смотри, в каком шоке хозяин! У него от восторга нос побелел. Гриша, а ты стеснялся, боялся, вспотел весь». «Ну, дык, того, вообще, картина для простых, без ценности», — начал бубнить мастер. «Типа ковер, как у бабульки моей на стене. Все детство носом в него спал. Три медведя там на лесоповале». Художники Иван Шишкин и Константин Савицкий. «Утро в сосновом бору», — неожиданно для себя уточнил я. «Полотно, если не подводит память, хранится в Третьяковской галерее». «Гриша гений!» — заголосила Анна. «И у нас теперь Лерочка живет. Демочка — умница-кошечка». «Демьянка — собачка», — невесть зачем поправил я домработницу. Мое странное поведение можно объяснить лишь бескрайним удивлением. Я не понял, куда подевался холодильник, кто такая Лерочка и чья была идея поместить в кухне телевизор высотой чуть меньше меня и шириной с кресла в кабинете. Кто его купил? И по какой причине Анна непрестанно хвалит Григория? «Конечно, Дема, девочка!» — заголосила домработница. «Все мужики...» — Анна осеклась, но через секунду продолжила. «Все мужики, кроме тех, что тут присутствуют, то есть вас и Гриши...» «Кто?» — поправил я Анну. Она всплеснула руками. «Ой, Ванечка Палыч, вы забыли?» «Гришенька, смотри, как настоящее искусство человека за душу берет, аж память отшибает. Кто тут сейчас? Вы?» «Я знаю, кто здесь», — остановил я извержение вулкана речи помощницы по хозяйству. «Лучше сказать, кроме тех, кто здесь присутствует. Не что, а кто. Не тут, а здесь». «Какая разница-то?» — заморгала Анна. «Вы же меня поняли?» «Я хотел пояснить, что тут и здесь указательные наречия, но первое считается простонародным, а второе — литературным. Но вдруг подумал, а действительно, какая разница?» «Иван Павлович, что с тобой произошло? Почему вдруг решил изобразить из себя Дитмара Ильяшевича Розенталя, уникального лингвиста, автора трудов по русскому языку?» «Господин Подушкин, ты стал занудой?»